учиться. Ударил я палочкой, как судья молотком. Решение принято и обжалованию не подлежит. Как скажете, бесцветным голосом проговорил безымянный и опустил голову. На этом я с подопечного не слез. Мне нужно, чтобы он экстерном окончил учебное заведение, мало ли как жизнь повернется, так что придется ему выкладываться по полной. Ясное дело, что образование как таковой роли не играет, а вот связи, пусть даже небольшие, и адаптация парня, это точно стоит затраченного времени. Итак, Чаги, чему тебя научил клановый мастер Чон? Девушка тяжело вздохнула, и я понял, что занятие прошло не слишком успешно. Показывай, потребовал я. Она исполнила движение рубящего выпада мечом из высокой стойки сверху вниз. База. Почти первое, что учат дети на занятиях кендо. В руках девушки вспыхнул магмовый меч, но почти мгновенно он остыл и рассыпался кусками трухлявой лавы. Хм, задумался я. И так всегда было, плюс-минус, расстроенно выдала девушка. С самого первого занятия она сделала еще шаг вперед, нанося косой удар воображаемым оружием. В воздухе снова соткался огненный клинок, но тут же растекся раскаленными каплями, часть из которых угодила на кимоно Джиа, отчего она отскочила, окутавшись в щит. Я почесал затылок, глядя, как ученица хлопает дымящий рукав. «Давай еще раз». Что-то я почувствовал, но пока не понял, что именно. Сигналы интуиции порой не читаются, как буквы во сне. Девушка раз за разом повторяла навык, и снова техника разрушалась, то превратившись в меч из вулканического стекла, то в конструкцию из хрупкой пемзы, а иногда попросту разлетаясь огнем или брызгая лавовой крошкой. «Начерти структуру», — попросил я. В подсознании шли какие-то процессы, но, чтобы их расшифровать, надо заходить с разных сторон. Помощница взяла палку и нарисовала на земле самую обычную схему подобной техники. Она, скорее всего, ничем не отличается от энергетического клинка, которым меня на дуэли пытался поразить Зингер, или меча Перуна, коим я чуть не был обезглавлен тогда еще Такеши Асакура. Две звезды в рукояти и до пяти в лезвии, 3D контур модели, а на продвинутых уровнях можно выбрать конкретную структуру материала, магма или вулканическое стекло. А опиши свое самое первое занятие, ухватился я за пришедшую идею, и по мере рассказа пазл складывался. Джиа Скороспелка. Подобные ей обычно на чистой одаренности нахрапом овладевают базовыми техниками, поэтому чуть более сложные могут потом даваться им тяжелее. Иногда трудолюбивые сверстники-середняки способны обогнать таких вот везунчиков. Все как и в других областях жизни. У Джиа, похоже, случился классический затык. Она пыталась сразу овладеть и сменой структуры навыка, и самой техникой, из-за чего у, тогда еще десятилетки, возникали трудности. Подобная ерундовая проблема исчезла бы сама собой через пару лет, но девушка покинула дом, выполняя миссию рода, и прежние неудачи стали триггером, напоминающим о семье. Выучить технику означало разорвать связь с домом. «Но теперь ты дома, Чаги», — подвел я итог. Девушка серьезно покивала. «А сейчас давай все же покончим с чертовым навыком». Поднялся я с земли, вынимая саблю из ножен. Стальное лезвие окутал мягкий свет моего табура. «Защищайся только магмовым мечом и больше ничем». Девушка нахмурилась, но снова кивнула. «Поняла, что я не буду ставить щит, а значит, неудачное исполнение может мне навредить». Я сделал шаг вперед, делая мощный замах. Джиа замерла в оборонительной стойке, в руках соткался меч из застывшей лавы, от удара он рассыпался. Мои стопы захрустели по остаткам субпродуктов девичьей техники. Клинок рассек воздух. «Защищайся», — давил я. Огненный меч сыпанул искрами и снова разлетелся от контакта. «Ну же», — начал уже всерьез распаляться я, крутя лихой выпад снизу от бедра. На этот раз клинок встретил сопротивление, но следующий удар разбил преграду, и девушка снова была вынуждена отступать. «Бейся, чтоб тебя!» — заорал я и рубанул от всей широты души. Сабля врезалась в пылающий магмовый меч и отскочила, а Джиа легким движением руки приставила острие техники мне к горлу. Я заулыбался, а девушка горделиво задрала подбородок. Впрочем, долго держать серьезную мину у нее не получилось. Она растворила умение и, радостно хохоча, бросилась обниматься. Я провел рукой по подбородку. «Да уж, сегодня можно не бриться. Спасибо, что без ожогов. Нелегкая доля, тренерское искусство. Школа, долбаная школа. Как господин мог с ним так поступить? Ладно, девушку найти, это хотя бы вызывало страх. Понятное явление, знакомое с самой первой драки, преодолевая его раз за разом и станешь сильнее. Но школа, сборище незнакомцев, черт, и это учеба, литература еще куда ни шло. Господин говорит, читая книгу, проживаешь еще одну жизнь, получая такой опыт, становишься сильнее и мудрее. С этим тоже все ясно. Йен не признался, но в этом точно важная часть его силы. Значит, к этому надо стремиться. Но вот остальные предметы просто мрак. Зачем изучать физику, если табур работает по другим принципам? Табурологию бы лучше преподавали. Эй, новенький. Радостно замахала ему девчонка в розовой юбке и с косичками, украшенными бантиками. Я староста Мина. Можешь звать меня Минотян, если тебе так будет комфортно. Как-то поняла, что я японец, удивился безымяныш. Я все тебе покажу. У нас тут весело. Много кружков. Хочешь, сразу куда-нибудь записаться? Кстати, а как тебя зовут? Эй, ты чего такой хмурый? О боги. Кажется, господин вернул мне жизнь, только чтобы превратить ее в страдания. Все внутри Джиа бурлило, пока она тихо собиралась. Картины далекого прошлого проносились перед глазами. Девушка вспоминала еще молодую маму и ныне покойную бабушку. Джиа бросила взгляд на спящего Арса. Он заворочился и, не открывая глаз, промямлил. «Спокойного моря, будь осторожна». Девушка выскочила во двор и, выйдя на Элли, направилась к дому, в котором провела детство. Минхи уже стояла со снастями. Дочь подхватила свой скарб и, улыбаясь, сжала материнскую ладонь. Глава рода Чон отвернулась, чтобы не показывать заблестевшие глаза, и молча направилась вниз по дороге. Солнце не спешило освещать путь. Женщины встретили еще нескольких хнё из соседского кооператива, а дойдя до берега, подошли к своим. Все горячо приветствовали Джиа. «Сегодня мы отдаем дань традициям», — сказала Минхи, «и будем нырять по старому стилю». Группа прошла в каменный бульток. Начинающие ныряльщицы разожгли огонь. Женщины расселись согласно обычаю. Минхи, как глава кооператива села у стены напротив входа. По бокам от нее расположились старшие ныряльщицы, в основном женщины 35+. За ними пристроились бабушки возрастом старше 55, им уже запрещалось выходить в море, и старушки довольствовались сбором водорослей на берегу и нырянием на мелководье. Хотя все знали, что так или иначе, когда никто не видит, каждая из них заходит поглубже, проверяя, помнит ли еще тело, что такое настоящая глубина. Затем сели младшие ныряльщицы возрастом от 20 до 30, и уже после них бедро к бедру, у самого входа, расположились начинающие, девчонки от 16 лет. Джиа, хоть и была старше, заняла место рядом с ними. Все начали переодеваться в хлопковые белые костюмы, только одна хнё надела черный. Зачем, никому пояснять не надо было. Просто Минхи решила увеличить сложность первого погружения потенциальным появлением акул. Двум девушкам помогали справиться с завязками на боках, так как те были на больших сроках беременности. Месяцев 8, подумала Джиа, и тут же вспомнила теплый бабушкин голос, возвещающий о том, как она рожала маму прямо в лодке, едва выбравшись из воды. Джиа наслаждалась моментом, ей нравился даже холод и то, как кожа покрывалась мурашками. Она невольно залюбовалась совершенными телами сверстниц, насколько они были крепкие и стройные. Самые юные ныряльщицы надели поверх костюма такие же хлопчатые куртки. Какой в этом смысл? Загадка, ведь два слоя тонкой ткани не спасут от холодного дыхания океана. «Куда сегодня поплывем?» – спросила Минхи. «В этом сезоне мы еще не щипали поле возле рифа звезд», – подала голос хнё по имени Суми. Джиа помнила ее еще начинающей ныряльщицей. Какая была красотка! Сейчас время, семья, солнце и море взяли свою плату. «Согласна», — сказала другая, — «далеко не стоит плыть, сегодня с нами новенькие, можем не выходить глубже 10 метров». Все закивали. «Тогда решено, плывем к рифу». Женщины разбирали теваки, поплавки из выдолбленных тыкв, хватали сетки и покидали бульток. Большой плот покачивался на еле заметной волне и нетерпеливо терся краем о каменный берег. Джиа с воодушевлением уперлась в его борт и начала толкать. Море кусало стопы ледяными зубами, а со временем добралось до талии, и лишь тогда начинающая ныряльщица заскочила на плавсредство, поймала одобрительный взгляд матери и уселась в круг вместе со всеми. «Есть ли в этом море еда?» – спросила Минхи. «Больше еды, чем долгов у моих мужей, если бы у меня были мужья», – ответила одна из пожилых хнё. «Есть ли на нашем поле добыча?» – громче прежнего вопросила глава кооператива. «Больше добычи, чем листьев на чайной плантации, если бы у меня была плантация», весело ответила другая. «Есть ли в подводном царстве еда?» – почти закричала Минхе и перевела взгляд на Джиа. Мысли бросились вскачь. «Повторяться нельзя, а старые присказки обычно используют возрастные хнё. Нужно срочно что-то выдумать», и она ляпнула первое, что пришло в голову. «Больше еды, чем врагов у моего клана, если бы у меня был клан». Несмотря на всю боль, что скрывалось в этих словах, они важны. Первый ритуал, в котором она поучаствовала за очень много лет. Еще одна тонкая нить протянулась от нее к народу Тхамна, что когда-то заселил Чиджу. Джиа посмотрела в бескрайний горизонт и почувствовала тонкий ручеек силы, что наполнял ее по капле. Женщины затянули печальную песнь. Возможно, ее сочинили 1000 лет назад, предположила Джиа, начиная чувствовать странное единение со всем происходящим, словно духи предков взяли ее за руки, что, если эти слова придумала одна из моих праматерей. Бабушка Сельмунда смотрит на нас с высоты, дети ждут матерей, открывая голодные рты. Морской бог-дракон, будь милостив к нам, позволь сегодня всем вернуться по домам. Пусть сети наши будут крепки, пусть выдержат улов теваки. Добудем моллюсков и съедим без соли, только успеть выпустить сумбисари. Сумбисари звался особый выдох, который издавала ныряльщица, всплывая на поверхность. Джиа предвкушала этот момент. Было интересно, какой звук она издаст. У каждой хнё он свой, уникальный. Опытная глава кооператива, как Минхе, на слух знает сумбисари каждой своей подопечной. Джиа заметила копья у нескольких женщин и тут же связала это с черным костюмом одной из ныряльщиц. Акулы чуют кровь на большом расстоянии. Конечно, многие здесь владели табуром, но было не принято прибегать к нему без крайней необходимости. «Джиа сегодня ныряет с Гуджа», — объявила Минхе. Названная помахала ладошкой. Добрые глаза, острые скулы, но они не портили лицо, а лишь добавляли утонченной красоты. На вид около 18, то есть уже 2 года ныряет. Тогда логично, с одной стороны, еще новичок, с другой, ей хватит опыта присмотреть за первохоткой. Минхе помолилась морским богам, бросила в море горсть риса и выплеснула рюмку саджу. Женщины начали нырять. Мать подозвала Джиа. «Помни, это у тебя в крови. Ты не учишься, а вспоминаешь. Всегда держи в голове объемную карту. Необходимо осознавать, где ты находишься по отношению к плоту, берегу, теваку, напарнице и другим ныряльщицам. Не жадничай, не рискуй. Все, иди. Я пока посижу, хочу услышать и запомнить твой первый сумбисари». Джиа кивнула. Натянула на глаза плавательную маску и прыгнула в воду. Холод прошиб ее от пяток до макушки, девушка надеялась, он быстро станет привычным, но тот навис над ней как неупокоенный дух и не желал покидать. Первым делом она поймала взглядом Гуджа, та обвела рукой пространство и ткнула пальцем вверх. Начинающая хнё сразу поняла, напарница просит сначала привыкнуть и всплыть пару раз. Девушка немного опустилась вниз, а затем поднялась на поверхность, сделала несколько вздохов и по-настоящему нырнула на глубину, оглядывая подводный мир. Солнце уже поднялось и освещало морское царство. У Джиа захватило дух. Она забыла, что находится под водой, на задний план ушел холод. Владения морских богов являлись отражением суши, здесь имелись свои леса, поля и горы. Она любовалась этим буйством красок, пока не почувствовала давящее ощущение в груди. Кислород в крови еще был, но легкие отвыкли так долго не сокращаться и теперь пульсировали, призывая сделать вдох. Джиа начала всплывать под ритм легких толчков в груди, а когда вынырнула и выпустила свой первый сумбисари, голова закружилась. Девушка рассмеялась, встретилась глазами с матерью и ощутила такую эйфорию и приступ счастья, что маска изнутри стала заполняться соленой водой. Сводная группа – это всегда морока. Но сводная группа табурщиков 3 разных кланов вообще похожа на свору псов, каждый из которых рвется в свою сторону, а он, соловей в роли того, кто держит поводки. Сигура и Тайхваны, 8 бойцов от оловянного до золотого, 2 пятерки, пара 4-ок, 3 тройки и он, 2-й ранг, крепкий отряд на случай, если их все же вычислят и попробуют захватить. Резко убраться в таком случае станет не менее важным, чем собрать информацию. Носящий сейчас имя Павел Соловьев собаку съел на оперативной работе, а не то, что можно подумать, учитывая, где мужчина сейчас находится. Но действовать в такой обстановке ему еще не приходилось. Другая страна, маленькое закрытое сообщество, пестрота и разноголосица во вверенном личном составе. Он сразу разбил группу, и даже маршруты прибытия у всех были разные, необходимый шаг, чтобы не светиться и охватить весь остров. Раз в день они виделись в одном из музеев согласно расписанию смены точек встречи, и подчиненные проходили мимо. Становилось понятно, что у всех голяк. Если бы цель нашли, один из них непременно заговорил бы. Вот и сейчас девчонка из Джунов с шуточным именем Марина прошла мимо, обдав ароматом своих духов. Соловей привычным усилием воли отклонил ненужные сейчас мысли. Слишком опасное и тяжелое задание, потому организм диктовал сбросить стресс с привычным способом. Но нельзя, не сейчас, потом, после миссии, если выживут. «Простите, вы говорите по-русски?» – спросила кореянка с наигранным акцентом. Паша не ожидал, а потому ответил не сразу. «Да, я из России. Как мило, всегда стараюсь попрактиковаться в языках, если вижу кого-то оттуда. Вчера еще одного заметила, но застеснялась, а вы выглядите более благодушно, и я осмелела. Ну что за обольстительный голосок, а ведь флиртует чертовка вполне натурально». Пашка снова прогнал из головы образ обнаженной бестии. «Сейчас надо сосредоточиться на работе. Девчонку она нашла, и с ней какой-то русский парень. Интересно». Глава 20. От Чеджу до японского города Адзика путь вправо по морю почти по прямой, всего 240 километров. Конечно, уйдет сутки на дорогу туда-обратно, но это все же быстрее, чем до Китая. Поехал один, так как у всех задач было выше крыши. Джи осчитала, что я слишком перестраховываюсь ради одного звонка близким, но я не настолько доверял местным, чтобы воспользоваться простой переадресацией. Трубку взяли всего через 3 гудка. «Усадьба Сказовых», — дежурно ответил знакомый с детства голос нестареющего слуги рода. «О, Сёма, привет, скажи честно, как там дела?» «Нормально», — ответил дворецкий. «И то хорошо», — вздохнул я. «Есть там кто поблизости?» «Ваш отец как раз спускается. Андрей Петрович, Арсений звонит. Арс, бегу!» Раздался далекий окрик, а уже через 5 секунд отец вырвал трубку. «Арс, сынок, привет! Как ты?» «Здорово, пап, все отлично. Скажи, а у вас в магазине апельсины откуда?» «Апельсины?» Растерялся отец. «И мандарины?» «Мандарины даже больше. Я не знаю. Елена, Лиен, глухая, чтоб тебя, зачиталась опять. Иди быстрее, сын звонит. Почем у нас апельсины?» спрашивает. «Не почем, а откуда?» засмеялся я. «И мандарины?» «Да я не знаю», раздался голос мамы. «Я редко же сама в магазинах покупаю. Сёма, Сёма, почем, тьфу, откуда у нас апельсины?» «Мандарины. Из магазина, госпожа», раздался спокойный голос дворецкого. Я заржал. «Вот ведь старый тролль, Сёма. Простите, я не знаю. Надо у тети Вали спрашивать. Валентина Игнатьевна, почем апельсины, мандарины?» «Не сдавался я. Да дорогие нынче», — раздался ее грубый голос. Статная и крепкая, она никогда не умела разговаривать тихо. «Простите, ни почем. Откуда?» — поправился дворецкий. «Да кто ж его знает», — сказала повариха. «Я кухонных девок посылаю, не самой же мне бегать. Чай не 18. Верка, Верка, ты где? Почем апельсины нынче, мандарины?» «Я на цену и не смотрю, теть Валь», — донесся звонкий голос девушки. «Беру свежие, и все. На продуктах ведь никогда не экономим». «Ни почем, откуда?» — раздраженно поправила ее Валентина Игнатьевна. «А, с Египту и с Турции. Слыхали?» — спросила тетя Валя. «Сын, с Египта и с Турции», — дублировал отец. Я уже откровенно ржал. «Спасибо, пап, у меня все хорошо, даже отлично. Привет там всем, я скоро гостинцев вышлю. Все, побежал. Сейчас почаще звонить буду. Я всегда смотрю на себя глазами противника. Этот лайфхак вбит где-то на уровне самой моей сути. На месте Джиа или безымяныша давно бы уже нашел бреши в собственном стиле. Их ведь полно. Реально, дайте мне второе тело, любой табур 5-4 ранга, и я отмудохаю меня нынешнего в 8 случаях из 10. Именно поэтому я затеял то, что затеял. 3 поколения – это минимум, за который обычно создают какой-то зачаток уникального табурного стиля. У меня на это есть где-то 3 дня, но я и сам по себе феномен, и, возможно, как раз и прожил 3 жизни, так что то на то и получается, как говорил некто, потерявшийся в закоулках памяти из прошлого перерождения. В голове я этот конструкт собирал давно, и вот настало время проверить, как он будет или не будет работать на практике. Проблема была в месте, где подобное можно сделать. Если я выйду на нашу обычную поляну для тренировок и начну стрелять из пистолетов, боюсь, все же дяди полицейские могут явиться на звук. Вариантов решения 2. Первый – пещеры. В многочисленных складках юбки Хельмансельмунда найдется такая, откуда звуки не достигнут нежелательных ушей, но искать там слишком долго. Я решил выбрать вариант чуть проще. Чиджу окружают десятки мелких островков, одни диаметром метров по 100, другие всего 5 шагов. Надо найти что-то среднее. Пока Мальта с бешеным энтузиазмом выполняла мои поручения, я с Джиа и Безымянышем отправился на поиски. Нужный полигон все же нашелся. Такой мини-чиджу в форме чаши. Хрен пришвартуешь катер. Поросший редкими деревьями и кустарниками островок встретил нас гостеприимно. Не было тут стай чаек и продуктов их жизнедеятельности. «Итак, мы прибыли сюда для двух вещей», — сказал я. «Во-первых, 99% табурщиков напрочь игнорируют огнестрельное оружие, из-за чего в ряде редких случаев гибнут. Так что я научу вас стрелять. Во-вторых, вы будете мне помогать оттачивать новый боевой стиль. Начнем». Дождавшись кивков, я надел пистолетную разгрузку, подцепил на бедра две кобуры и вставил в глоки удлиненные магазины на 33 патрона. То есть, по сути, у меня сейчас появились 66 ударов. Теперь мне не нужно судорожно сокращать дистанцию. Что такое табурный доспех? Техника перманентного исполнения. Почти никогда не имеет примеси родной стихии. Я исключение, если желаю ее проявить, то наблюдатель увидит белый либо желтый свет. В большинстве случаев умение невидимо. На жестких тренировках я требую, чтобы оно ярко проявлялось из-за соображения элементарной безопасности. Партнеров надо беречь. Техника висит все время боя. В идеале, разумеется. На бумаге этому щиту плевать, ударили его кулаком, стеной огня или ножом. Реальность же сильно разнится от случая к случаю в зависимости от опыта, силы и индивидуальных особенностей одаренного. Толщина и прочность варьируется. Для одних, и правда, не важен урон, другие и под магической пленкой сгибаются от пинка в живот, просто вреда внутренним органам не получают. В большинстве случаев каждое воздействие на барьер сбивает его, боец должен успеть послать заряд энергии и восстановить контур структуры техники, пока тот окончательно не погас. По большей части одаренным третьего ранга начихать на выстрелы пистолетов и автоматов, кто-то и близкий взрыв спокойно выдержит, но вопрос встает о количестве и качестве попаданий. Именно поэтому я в свое время овладел саблей, компенсируя тем самым более развитые техники, которыми не мог овладеть, по той же логике сейчас вплету в свой стиль близнецы глоки. Мы поставили в центре обелиска из пемзы, я побегал вокруг, примеряясь к выхватыванию пистолетов с бедер и нагрудной кобуры. В итоге всю ременную систему пришлось перекраивать, у меня ведь еще и сабля. Получилось, что один пистолет на правой груди, второй вообще за спиной, на пояснице. Они без предохранителей, удивленно заметила Джиа. Ага, подтвердил я. Это охренеть как меня волновало, ведь по глупой случайности могу прострелить себе задницу или левое бедро, или кое-что правее него и куда более ценное. Но выбора нет, в бою просто не будет возможности снимать огнестрел со взвода и ставить обратно. Либо так, либо гоняться за противником до посинения. А мои визиты в больницу как бы намекают, что это все эффективно, но не слишком полезно для здоровья. Попадется кто-то очень опытный серебряного ранга, раскусит мой стелек, и все. Не успею задавить темпом, и повезет, если удастся позорно бежать с поля боя. А если отступать нельзя, если рядом истекает кровью близкий, то-то и оно. Изменения назрели давно, пора идти к ним, через пот и кровь, как всегда, как во все времена. Еще какое-то время ушло, пока руки вспомнили. Пристрелялся, привык к весу оружия, дал поиграться соратникам, чтобы тоже притирались и понимали, чего ждать от меня в спарринге. А вот потом началось веселье. «Стартуем с техник пятого ранга и постепенно будем повышать сложность», — сказал я, пока вообще даже примерно не понимая, как моя тяга к ближнему бою будет сочетаться с возможностью атаковать издали. Безымяныш, используешь только одну стихию. Такиши вышел против меня первым. Сперва эта тренировка не отличалась от всех предыдущих. Ученик спамил воздушные серпы. Я легко уворачивался, сокращал дистанцию, атаковал, а вот потом стал применять пистолеты, и танец боя сменил ритм. Все оказалось проще, зря только себя накрутил. Мне ведь не требовалось садить с 30 шагов точно в глаз, достаточно было попадания по силуэту, а это куда проще. Если раньше на расстоянии мне приходилось лишь спасаться акробатическими пируэтами и редкими активациями табура, то теперь я мог вставлять выстрелы на бегу и между техниками безымяныша, иногда тем самым сбивая каст. Он стал использовать стихийные щиты и выдохся в 4 раза быстрее обычного. Повышение уровня сложности спарринга, эксперимент с Джиа и закрепление пройденного с несдерживающимся подопечным внушали оптимизм. Расход БК, конечно, страшный, но зато какой результат. Все отлично потрудились, а в конце из последних сил даже провели сложивание, работая тройкой. Окончилось все феноменальной победой над грудой базальтовых блоков. Возвращались уставшие и довольные. Отличные новости, босс, встретила нас Мальта. Я лишь устало махнул рукой, мол, все потом. После были душ, ужин, а затем уже заслушал доклад девчонки. «Ну ты и пчелка», — уважительно сказал я, зачитывая предоставленную Мальтой подробнейшую аналитику. «Может, мне за такой подарок безымяныши меньше напрягать, хотя нет, обойдется. Тут ведь в чем дело, мало добыть информацию, ее еще нужно уметь подать. У тебя аналитический табур?» – спросил я. Такое сравнение являлось высшей формой восхищения навыками во всех культурах мира. Часто подобным образом я хвалю кулинарные таланты Джиа. Польщена вашей пахлавой, ой, тьфу, я хотела сказать... Пох-пох похвалой. Вот, она засмущалась и затихла. Я лишь рассмеялся. Волнуется. А что с юристом? Тут интересно. Отличный универсал, был известен в Сеуле, разваливал дела клановых адвокатов как дипломную работу второкурсника, но вляпался в сексуальный скандал. Возможно, его подставили. Но во сколько бы я ни приходила, так и не смогла застать его на рабочем месте. «Дай мне адрес, буду мимо проезжать, заскочу», — сказал я, продолжая листать бумаги. «А карту острова-то ты где взяла?» «С перепадами высот». Не смог сдержать я удивления. «Хаэм, а это многое меняет». «Смотри, нет, не смотри. Я сам завтра скатаюсь и погляжу». «Все, не могу такую умницу видеть. Уйди с глаз моих, пока от радости тебе чего-нибудь хорошее не сделал». Девушка поклонилась, щеки вспыхнули, и она выскочила на улицу. «Ты чего новенькую обижаешь?» Посмотрела на меня вошедшая Джиа. Выскочила как ошпаренная. Это называется пахлава. Тьфу, заразила. Похвала. Человек столько лет слова доброго не слышал. Хватка у нее ого-го. Будь осторожна. Неделька-другая, она нас всех построит. Будешь чай подносить, пока я ей стопы массирую. Помощница рассмеялась. Тут все в бумагах. Может, уже офис найдем? Пока некогда. Предстоят поездки в Россию и Китай. Потом можно и офис. Завтра прокатимся по этим холмам и сопкам. Столько земли бесхозной пропадает, есть идеи. Джиа вздохнула. Ей не нравилось то, что мои интересы здесь пересекаются с интересами российского императора. Я тоже от этого не в восторге, но не пыхчу. Лучше подумай, что завтра наденешь, госпожа урожденная Чон, хитро добавил я. Брови девушки сначала взметнулись вверх, потом вернулись на место, чуть сошлись над переносицей. Она подозрительно смотрела, а потом выдала многозначительный хмык и сказала: «Ну ладно», в голосе по-прежнему были обличительные нотки, но она все равно не догадается, что я задумал. Утро началось с поездки к юристу. Вывеска яркая, а вот внутрянка. Маленький темноватый офис, в котором застоялся воздух и было очень пыльно. В куче бумаг за столом сидел совсем молодой черноволосый парень в мятой рубашке и брюках с подтяжками. Он скорее напоминал детектива. Юный возраст и наличие еще одной двери в дальней части помещения намекали, что это не тот, кто мне нужен. «Добрый день», — обратился я на корейском. Помощник адвоката вздрогнул. Он ведь слышал, как дверь открылась, неужели, через секунду забыл об этом факте. Впрочем, когда заработаешься, и не такое бывает. «Добрый день, господин. Чем могу помочь? Юриста Суваль на месте? Все никак не можем его поймать. У босса очень много работы», — извиняющимся тоном начал говорить парень. «Вечно в разъездах, если его дом сгорит, он и не узнает об этом, потому что там не бывает», — вымученно улыбнулся собеседник. Я поддержал шутку, слегка растянув уголки губ. Возможно, он и не врет, но как будто есть за этим еще какой-то подтекст. «Ладно, в другой раз заеду. А не подскажите, когда он будет на месте, хотя бы примерно?» На это помощник юриста лишь развел руками. «Хорошего дня», — чуть поклонился я, — «и откройте окна». Даже потенциально смертельная схватка с отцом вызывала в безымянише меньше волнений, чем поручение господина. Найти девушку звучало как что-то на инопланетянском. Парень понятия не имел, что именно нужно делать. Теперь никто каждый вечер торчал на берегу, тренируясь и поглядывая на начинающих ныряльщиц. Он пытался понять, какие вообще женщины ему нравятся. В прежней жизни для таких рассуждений просто не было места. Выжить и стать сильнее казалось гораздо важнее. Ему и в голову не приходило, что обрести силу можно в людях. Юные красотки переговаривались на диалекте, когда проходили мимо, неся домой улов, переглядывались и посмеивались, глядя на безымяныша. Поначалу он отворачивался. Внутри что-то загоралось, трудно было понять, какое чувство его захватывало, но со временем японец привык и перестал реагировать на их внутренние шутки и явные подтрунивания над ним. Каждый день парень говорил себе: «Сейчас подойду и заговорю», но снова и снова находил повод отложить это на следующий раз. «Я запарился бриться, честно, каждый долбанный день, а все почему? Две женщины в доме, правильное питание, близость моря, смертельные опасности и регулярные тренировки поднимали уровень тестостерона в небеса. Надо было какое-нибудь страшилище в помощнице взять и безымянышу наказать, чтобы в следующий раз привозил кого-то чуть красивее смерти». «Что-то не так?» – спросила Джиа. «Все отлично», – сдержался, чтобы не огрызнуться я. «Все просто замечательно. Радуюсь, вот, что мне досталась именно ты». Девушка вздернула носик и продолжила убираться на кухне. Но я видел, что она бросает взгляд в отражающиеся поверхности и следит за тем, как я пью чай, пытаясь считать настроение. Иногда она напоминала мне неопытного бойца, который знает, что может победить соперника, но никак не найдет удачный момент для атаки, все выжидает, кидает обманки, проверяет реакцию, но так и не решается ударить. Вот и сейчас я стал замечать странные заходы в разговоры, которые не смог интерпретировать, плюс ее излишняя задумчивость. «Говори уже, что тебя терзает», — не выдержал я. «К чему все эти эксперименты над безымянышем?» — спросила Джиа. «Что ты хочешь из него сделать? Лучшую версию себя?» Не стал я юлить. «Очень могущественного человека, который будет способен войти в историю. Но, прежде чем трансформировать реальность вокруг, он должен ее познать. Этот мир как пластилин. Сначала греешь его ладонями, потом начинаешь лепить, что хочешь. Сначала идет туго, но затем он совсем тает и можно работать даже с мельчайшими деталями». «Ты сказал, этот мир, словно есть другие», усмехнулась Джиа. «Конечно, есть», сказал я и поднялся. Маруся курлыкнула. «Настало время кормежки. Только на этот они мало похожи. Скорее напоминают кирпич. Можно сколько угодно держать его в руках, но вылепить вряд ли что-то получится. Даже царапину ногтем не оставишь. Все, что тебе дано, это сдувать с ладони красноватую пыль и осмыслять его кирпичность. Но ведь кирпич можно сломать». «Можно, и раз в 100 лет это непременно кому-то удастся», подтвердил я, протягивая птице зерно на руке. «Да только если соединить две половинки обратно с 3 шагов и не видно, что он когда-то был сломан». «Мы отвлеклись», напомнил я. «Своим поручением ты сводишь безымяныша с ума», перешла наконец к сути Джиа. «Смотрите, как мы теперь за него переживаем». Я оторвался от кормления Маруси с ладошки и поднял взгляд на девушку. «Если бы у него были мозги, он бы спросил совета у тебя, меня или, на крайний случай, Мальты». «Мозги здесь ни при чем», не согласилась собеседница. «Слышала термин эмоциональный интеллект? Интеллект всегда по смыслу рифмуется с мозгами». Я аккуратно поднял голубку и проверил, все ли в порядке с яйцами. Парень не умеет обращаться за помощью. Даже, наверное, не представляет, что так можно. «Вот и пусть страдает», — сказал я, усадив голубку, и погладил ее по голове указательным пальцем. «Испытание не от слова легко, а от слова пытка. Ты жестокий человек». «А да, давненько я не измывался над своей помощницей. Хорошо, что напомнила. Да я не к этому вела». В отчаянии запрокинула голову Джиа. Глава 21. Помощник. Поздоровался я с совсем зачахшим работником. Он сидел все в той же рубашке, а бумаги прибавилось. Я поставил перед ним 2 стакана кофе на подставке и рамен в картонной коробке. «Не стоило, господин», — благодарно поклонился парень. «Мне скоро на заседание, по дороге бы поел. Меня зовут Йен». «Да, Джон Мун», — снова чуть поклонился он из положения сидя. «Босса не было?» «Нет». «Да, он прям на расхват. Надо в полицию сообщить. Может, его кто в плен взял и заставляет работать за еду». На первых словах парень напрягся, а потом нервно рассмеялся. «Надеюсь, что до этого дела не дошло. Что ж, удачи, помощник Мун, выходи хотя бы иногда на крыльцо», посоветовал я напоследок. Принтер пыхтел, выплевывая листы. Я пробежался глазам по напечатанному и с сомнением закусил губу. «Блин, когда уже Василиса приедет. Без нее как-то все шероховато выходит. У нее рука набита и глаз наметан. Она сразу поймет, где я пережал, а где не дожал. Да и вообще, уж кто-то, а Рысева сумеет довести историю до ума, сделать ее продающейся. Я же в этом не бум-бум. Придумать красиво могу, чтобы твисты, сюжет, жанр обстебать, персонажей раскрыть. Но это даже не половина работы. Важно упаковать это так, чтобы понравилось массовому зрителю. План ведь какой был? Рассказать совету реальную историю хуйню из моего мира. Чтобы они, значит, героиням сопереживать начали. Подсадить их на продовую иглу. А потом снять фильм в жанре альтернативная история. И чиджу реклама, и мне прибыль. Смешно, но в этом мире не снимают такого. Слишком опасно. Я серьезно рискую, ведь понятия не имею, как отреагирует на подобное общество в целом и императоры в частности. А у меня, между прочим, багаж сценариев большой. Но начать надо с малого. Затем свою киностудию открою. В этом мире в индустрии есть еще один пробел, который я намерен заполнить. Боевики в стиле Джеки Чана хочу снимать. Благо с табурщиками такое куда проще сделать. Можно не бутафорские стулья об героев ломать, а настоящие. Что вы думаете о прочитанном? Спросила Минхи. В прошлый раз обсудить все нормально не успели. И теперь собрались в неформальном обстановке, на вроде книжного клуба. Меня больше всего тронуло, как бабушка героини, всем сердцем ненавидящая японцев, отправляет дочь в Японию во время американской оккупации, подала голос Ан Хи Йонг. А как вам момент, когда Хнё запретили выходить в море? С возмущением спросила скромняшка Кин Хи Кан. Сценарий задел ее за живое. Женщины загалдели. Мальчишка залез им в голову. И надо-то было всего лишь оптику сменить. И вот они уже сопереживают каким-то несуществующим женщинам. Ассоциируют себя с ними. Хитрый русский паучок оплетает их головы. Минхи вздохнула и сказала. Эмоции – это хорошо, но я обратила внимание на другую деталь. Ближе к концу, в 1962 году вводит ограничение в одну хнё на семью, но при этом одновременно просит ныряльщиц вовлекать других женщин в ремесло. То есть дочерей обучать нельзя, но нужны новые хнё, хотя они есть. Им просто запрещено нырять. В этом маленьком эпизоде большой смысл. Он показывает, насколько тот мир соткан их очевидных противоречий. Безумный, абсолютно безумный мир. Я бы не смогла в таком жить, с ума бы сошла. Второй раз, идя к родительскому дому Джиа, уже не испытывала прежнего волнения. Сегодняшние погружения должны пройти проще. Нырять будут согласно современной традиции. Вместе с матерью она дошла до нового бультака. Внутри оказалось жарковато. Юные ныряльщицы поставили электрочайник и подготовили дополнительные обогреватели. Сегодня погода была холоднее, но неопреновый костюм для погружения несравнимо теплее тонкой хлопковой накидки. Джиа с восхищением наблюдала, с какой ловкостью ее сверстницы натягивают черные костюмы аквалангистов словно вторую кожу. Гуджа по-доброму подтрунивала над ней и помогла надеть униформу хнё. У многих ныряльщиц в возрасте поверх еще были жилеты, расшитые каждый на свой манер. Современные теваки оказались в 10 раз легче поплавков из тыквы. Женщины вышли куда более веселыми, чем в прошлый раз. Погрузились в большую моторную лодку и поплыли. Сегодня решили нырять подальше, у мыса любовников. Когда все ритуалы были соблюдены, Минхи объявляла поры для погружения. «Я сегодня буду работать с дочерью», — сказала глава кооператива. Джиа почему-то заволновалась. Их навыки под водой на разных планетах. Даже Гуджа казалась ей русалкой. Глаза матери говорили. «Не бойся», и девушке удалось побороть мандраж. Они нырнули. Минхи остановилась, наблюдая за другими хнё. Неторопливо оглядела подводные поля и указала на собрание моллюсков у скалы. Вдвоем женщины принялись осторожно их отскребать и нести к сеткам. Опытная хнё успевала сделать два круга за то же время, что Джиа делала один. Улов был разнообразней. Джиа заметила морское ушко. Во время фиктивной японской оккупации такая добыча ценилась больше прочей. Девушка указала матери на находку. Минхи осторожно сняла с руки петлю инструмента. В старые времена, когда материала имелось мало, утеря была чувствительна, но сейчас никто не станет рисковать подобным образом. Морское ушко коварно, стоит только всколыхнуть воду возле него, и оно намертво прирастет к камню, зажав лезвие бичхана. Повезет, если успеешь перерезать петлю. Сколько ныряльщиц сгубил этот маленький моллюск, Джиа предпочитала не думать. Погружаясь на глубину, каждая хнё несет на спине свое надгробие, вспомнила она старую поговорку. Сейчас, наблюдая за тем, Как морское ушко зажало инструмент матери, она прочувствовала ее в полной мере. Джиа всплыла чуть раньше Минхи, поэтому услышала ее сумбисари. Уверенный, протяжный, словно хозяин дома вернулся и созывает всех домашних. Джиа не переставала удивляться, насколько разный голос у каждой хнё. Одни выпускали будто бы полный боли крик, у других, наоборот, он напоминал стон наслаждения. Так желанный сладок был соленый воздух. От томных вздохов одной из ныряльщиц у Джиа даже щеки несколько раз вспыхивали. Каждая проживала свою маленькую жизнь от погружения до всплытия. Каждые полчаса хнё выползали на плот. В перерыве они грелись, пили горячий чай и делились впечатлениями. Сегодня море было благосклонно. Джиа быстро поймала ритм, хотя и не могла нырять на глубину 20 метров, как мама. Добычи хватало. Она ловко выхватывала с пояса короткий серп, когда видела пучок созревших водорослей. Поднималась, клала их в привязанную к теваку сеть, а затем снова ныряла, чтобы добыть примеченный моллюск, вооружившись бичханом, похожим на зубило предметом, с помощью которого отскребали присосавшихся жителей раковин от камней. Гуджа подозвала ее и указала на узкий лаз в кораллах, где притаился осьминог. Хорошая добыча, но самим не стоит рисковать. Девушки всплыли. Сумбисари напарницы напоминал дельфиний клич. Жадное хнё, мертвое хнё, напомнила Гуджа старую как сам остров поговорку. Они подозвали более опытную ныряльщицу Суми, которая вооружилась копьем. Девушки погрузились за ней, наблюдая за работой женщины. Хнё ткнула в щель острием, и осьминог выстрелил из укрытия как из пушки. Джиа вздрогнула. Морская тварь наткнулась на несколько выпадов наконечника, но все же вывернулась и оплела женщину. Та выставила руку, защищая лицо. Щупальца вцепились в нее мертвой хваткой, но цель спрута – голова. Джиа испугалась. Еще немного, и осьминог перепрыгнет на лицо, перекрыв дыхание. Хнё ловко ткнула ножом промеж глаз опасной добычи, постепенно всплывая. Молодые ныряльщицы держались рядом, в любой момент готовые прийти на помощь, но их содействие не потребовалось. Уже на поверхности они помогли отсечь щупальца твари и запихать ее в сетку. Джиа немного потряхивала. Она осознала, как близко к смерти была Суми. И ведь хнё рискуют так изо дня в день до глубокой старости. Девушка откинулась на спину, распластавшись словно в удобной постели. Море баюкало ее, успокаивая нервы. Джиа почувствовала, будто какая-то оставленная на острове частичка души снова вернулась к ней. Ловить Асуваля решили коллективно. У всех свои дела, и мы, так или иначе, постоянно катались по острову туда-сюда. Теперь в хозяйстве было 3 быстроходных мопеда и машина. Каждый по очереди заглядывал в офис, подкармливая беднягу Даджона. Даже по ночам являлись, но никому так и не удалось застать загадочного юриста. Пару раз нам попадались другие клиенты, но и они не видели лучшего специалиста острова. У меня закрались подозрения, что его и вовсе нет на Чиджу. Он лишь раз приехал, открыл офис, повстречался со всеми, а потом уехал обратно в Сеул, оставив все на помощника. «Все чахнешь?» Уже по-дружески обратился я к парню. «Держи, тут тебе подарочек от моей секретарши Мальты. Набор называется «Трудоголик». В коробке было 7 рубашек по дням недели». «Спасибо, не стоило», — засмущался парень. «Я очень ценю вашу заботу, но мне неудобно», — раскланился он. «Я говорил боссу о вас, но все расписано на несколько недель вперед, так что», не закончив фразу, Даджон вздохнул и поджал губы. «Вам бы ценник поднять, тогда клиентов станет меньше, но они будут богаче», — заметил я. «Сансын не махотел, но мне удалось его отговорить», — признался парень. «Он лучший, а лучшее должно быть доступно многим. Вот как, да у нас тут добрая душа». Еще и назвал начальника учителем, это многое говорит о нем. И главное, смог как-то убедить большую шишку не менять рабочую стратегию. Что-то тут нечисто. Понять бы, где собака зарыта. Черт, такая метафора здесь как будто бы не к месту. До встречи, помощник Мун. Хотя мне начинает казаться, что Суваля чья-то выдумка. Могу поклясться, что он существует, улыбнулся парень. Ну да, только вот где. Безымянный стойко вытерпел все занятия, кое-как отделался от мины и с легким чувством разочарования брел к выходу. Он надеялся, что хоть кто-то попытается проверить новичка, но в классе его возраста все пока присматривались, а в группе для отстающих, где он подтягивал знания, у каждого было звериное чутье на силу, поэтому сбросить напряжение не удалось. Господин просил не ввязываться в неприятности, но если бы кто сам полез, это ведь просто защита чести. Парень усмехнулся, если так и дальше пойдет, придется форсировать события самому, только надо все сделать правильно, чтобы было не подкопаться. Демонстрация необходима, это заложит фундамент его места в иерархии школы и избавит от многих проблем в будущем. Из размышлений японца вырвали знакомые задиристые нотки. Трое парней смеялись над щуплым очкариком. Безымянный хищно улыбнулся. Если посмотреть на школу, как на легальное поле для дуэлей, то она не так уж и плоха. Много трудных схваток с большим количеством противников. Эй, ну где же твой табур? Задирали старшеклассники ботаника. Да, покажи нам свой дар. Мы очень хотим увидеть твою смертоносную технику, потешались они. Мне еще уроки учить, нет времени на это, жалостливо протянул гибрид амебы и мужчины. Да брось, я. Они обступили задохлика и не давали пройти. Не заставляй нас нападать на тебя, чтобы тебе пришлось защищаться. Уже менее весело пригрозил второй. Ладно, сдался тот. Смотрите. Парень вытянул тощие ручонки и весь напрягся, и без того худое лицо стало совсем острым. В ладонях начала формироваться техника, а потом на траву упала серая коровья лепешка. Хулиганы заржали, один из них быстро провел подсечку, и задохлик полетел лицом в следы своего умения. Безымяныш сработал мгновенно. Воздушная длань схватила очкарика и мягко откинула. «Это моя добыча!» Громом разнесся голос японца, ветер трепал его волосы, глаза побелели, воздух сгущался и давил на тройку старшаков. Они поняли, стоит только рыпнуться, последние контуры какой-то техники замкнутся, пропускать первый удар не хотелось. Самый высокий, по всей видимости, вожак, наигранно засмеялся. «Серьезно, из-за этого лузер энергию тратишь? Погнали, парни, оно того не стоит, оптимально, лучше и не выкрутится. Они умнее, чем показались в начале». Очкарик испуганными глазами глядел на безымяныша. «Поднимайся», — буркнул тот и протянул руку. Парень ухватился. «Легкий как девчонка», — подумал никто. «Я-я-я-шин», — поклонился он. Слова про добычу его испугали, но кореец вел себя так, будто ничего не происходит. Инстинкт овечки. Глупый и бесполезный. «Я безымяныш». «Пошли», — лениво бросил японец и направился к выходу. Ботаник отряхнул штанины и поспешил догнать странного нового знакомого. «Что это за хрень была?» — спросил парень, кивая на лепешку. «У меня каменный табур», запинаясь на ходу, выпалил новый знакомый. Безымяныш хохотнул. «Ты живешь на каменном острове. Попробуй на досуге посмотреть, как выглядят камни. У меня 3 балла по шкале Попова», грустно заявил он. «Вместо булыжника получается цементная кашица». На это никто лишь хмыкнул. «С учебой у тебя как? Отлично», оживился я. «Будешь меня подтягивать», безапелляционно заявил японец. «Взамен тебя больше никто и никогда здесь не тронет». Глаза корейца засияли такой надеждой вперемешку с неверием. Он словно ждал, что сейчас собеседник посмеется над ним. «Согласен», устав ждать ответа, грозно глянул на него безымяныш. «Да, да, да», закивал парень. «Тогда отныне ты мой друг, понял, понял, понял. Вот и отлично. А теперь запоминай, тебе нужно придумать, как мне отделаться от мины. Ну это потом. Самое веселье завтра. На обеде ты подойдешь к этой троице и вывалишь им свою лепеху прямо в тарелке». «Чего?» Зеркало и я чуть стекла очков не выдавили. «Не бойся, я рядом буду». Когда они начнут орать, в современном бультаке имелись души большой бассейн. Ныряльщицы спокойно отмывались от соли. Джиа пока помогла отмыть улов в большой ванне. В котле уже варилась похлебка. Горячий суп из только что пойманного, отдельное удовольствие. Хнё очень много смеялись, они шумные, ведь у большинства плохой слух из-за постоянных ныряний. Джиа нравилась эта компания. Она чувствовала необъяснимое единение с ними. Всего за 2 погружения ей стали родными их постоянные шутки, хвастливая манера рассказа про улов и вечная болтовня про близких. Девушка поняла, почему Арс говорил, что хнё друг другу роднее, чем семья. Ей взгрустнулось. Поэтому он никогда не позволит ей нырять со всеми. Надо как-то помирить их с матерью. Не формально, а по-настоящему. Джиа выжимала волосы после душа, смотрела на весело переговаривающихся под шум воды женщин и осознавала. Только сейчас она поняла, зачем господин отправил ее сюда. Теперь дошло, для чего хнё соблюдают все ритуалы. Но великие глубины. Откуда Арс это знал? Небеса. Да ему же всего 18. Джиа глянула на мать и поймала ее взгляд. Вот и первая причина. Связи и традиции. В кооперативе в тебе воспитывают уважение к старшим, благоговейный трепет перед подвигами предков. Ты сам проходишь через все, что прошли они. Вся жизнь Хнё словно заточена под выработку определенного типа личности. Бережное отношение к дарам природы, ритуалам предков, разделение добычи, помощь ближнему, никакой жадности. Жадная ныряльщица, мертвая ныряльщица. С одной стороны, взвешенность и неторопливость, с другой, молниеносная скорость принятия решений в критических ситуациях, где ограничен кислород. И самое главное, ты не боишься никаких врагов, ведь каждый день ведешь битву с океаном. В моменты опасности Хнё отчаянны и бесстрашны, ведь каждое погружение – пересечение границы жизни и смерти. Сам остров словно воспитывает этих женщин, оставляя лишь людей с определенным набором качеств. Человек ныряющий. Джиа улыбнулась родившемуся термину. Впрочем, в каждой шутке только доля шутки. Что ж, пора домой. Сегодня она многому научилась. Обрела еще одну грань. И что бы ни произошло, у нее теперь еще две опоры. Ныряльщица и море. Море примет тебя любым. Даже боги и мать могут отвергнуть, а оно нет. Глава 22. Откладывать больше нельзя. Сегодня меня ждут важные сделки. И мне нужен юрист. Я добуду его даже из-под земли. Если потребуется, возьму в плен. Мальта пробила адрес Асуваля, и я вместе с прихорошившейся Джиа поехал искать неуловимого знатока законов. «Выглядишь фантастически», — сказал я, бросив взгляд на девушку. Праздничный ханбак превращал ее в истинную аристократку. Такие способны заставить императора развязывать войны. Она ничего не ответила, лишь смущенно улыбнулась. «Все-таки я везунчик. Мне нравилось кататься по острову». Суета местных и туристов стала уже настолько привычной, что вызывало только умиротворение. Я дежурно посылал поисковые волны, пытаясь вычислять табурщиков. 99 таких попыток кончались ничем. Неожиданно я почувствовал вспышку новой грани таланта и бросил взгляд на группу выходящих из музея людей. Двое из них были одаренными, причем один третьего или скорее второго ранга. Надо же, разумеется, не стал останавливаться, просто забавно подмечать такие моменты. Крохотный домик на окраине Сагвипха не соответствовал текущему статусу юриста. Видимо, не врал помощник, босс тут не бывает. Достался от родителей и просто числится за ним. На всякий случай решено было проверить. Никаких звонков. Пришлось стучаться. В ответ лишь тишина. Я заглянул в окна и в щелях между штор разглядел хламовник. Повсюду мусор и бутылки. Все же здесь не появлялись много лет. На шум вышла любопытная соседка из домика напротив. «Приветствую, Аджума», — поклонилась ей Джиа. «Мы ищем господина О». «Все его ищут», — пробурчала тетка. «Он и сам себя давно ищет», — загадочно добавила она и скрылась за дверью. «Было над чем подумать. Что будем делать?» — спросила Джиа. «Такую красоту нужно непременно всем показать», — не удержался я от очередного комплимента. «Уже и забыл, как наличие рядом столь обворожительной леди поднимает мужицкую самооценку, когда они оказываются в обществе». Попробуем последний раз заглянуть в офис. Рулить по узким улочкам окраин иногда не самое удобное занятие, зато по туристическому центру можно прокатиться с ветерком. Помощник Даджон. Влетел я в офис. Господин Йен, вскочил он и поклонился. Госпожа Джиа. Раскрыл он рот от удивления и поклонился с запозданием. Да, да, завидуй, но молча улыбнулся я. Босс на месте? Нет, да. Было бы странно ожидать иного. Сказал я и направился к его кабинету. «Там никого», удивленно провожая меня взглядом, сказал парень. Я дернул ручку и открыл дверь, врубил свет и чихнул. Да тут 100 лет никого не было. Пылища и пустая бутылка виски на столе, без стаканов. Сразу видно, человек когда-то сильно устал. Я захлопнул дверь и повернулся к Даджону. «Помощник Мун», обратился я к нему командным тоном. Он даже немного плечи расправил от такого. «Ты окончил университет?» «С отличием, господин Йен. Опыт есть, конечно, я правая рука Сансиним Мао. Пытаюсь трудолюбием догнать его талант. Тогда ты едешь с нами. Даю тебе час, чтобы ты привел себя в порядок и подготовился. Сделки будут связаны с покупкой и арендой земли». «Но», — опешил парень, — «я понял», — за секунду он принял решение. «За тобой заедет Мальта и введет в курс дела», — объявил я. «Смешно видеть, как парень в дорогом костюме едет сзади на мопеде, держась за девичью талию одной рукой и придерживая дипломат другой. Ну такие у нас тут пока условия, не до представительных авто». Даджон в кои-то веки был в глаженных вещах, чисто выбритый с мытой головой. Мы прошли на территорию плантации, где нас встретил начавший сидеть худой и маленький мужчина в очень опрятной рабочей одежде. «Господин Ян, господин Йен», — поклонился в ответ плантатор. «Это моя помощница, госпожа Джиа, урожденная Чон. Очень приятно», — автоматически сказал он, но по мере того, как до него доходило значение слов, лицо менялось. Фермер лишь в последний момент взял себя в руки и добавил дежурную улыбку. «Вот и думай теперь, кто я такой, раз моя подчиненная дочь главы острова. Хе-хе, возможно, это и некрасиво, прикрываться чужой фамилией, но это только если играть в одни ворота. А я для Чеджу тоже много чего сделаю, так что все окей, чего далеко ходить. Даже этой покупкой я решаю конфликт четырех семей, выкупив спорную территорию. Теперь у них ровные участки, где все прямо и перпендикулярно. В этот вечер мы заглянули даже в администрацию и обстряпали все сделки. Скидка везде получилась солидной. Когда Минхи хватится, уже ничего нельзя будет провернуть назад. Праздничный ужин, объявил я в конце дня. «Да, Джон, едешь с нами», приказал я. «Но у меня еще много работы, господин. Это не обсуждается. Работы всегда много. Но если не делить радость от проделанного, сдохнешь как загнанная лошадь с пеной у рта. Я не могу», покачал он головой и собирался уже пойти. Я лишь бросил взгляд на Джиа, и магмовый меч преградил парню дорогу. «Неужели ты откажешься от ужина в компании прекрасной меня?» — обольстительно улыбнулась девушка. Да, Джон сглотнул. «Нет, госпожа, ни в коем случае. Наконец-то решили поесть не дома, а в одном из сотен ресторанов. Когда прибыли, Такиши уже вовсю жарил мясо на гриле, вмонтированном прямо в столешницу. Нам принесли банчанный рис, а там уже каждый заказывал дополнительно, что хотел. Итак, за новый интересный этап». Поднял я кружку с чаем, и мы чокнулись. Да, Джон вконец расслабился. Оказалось, он вполне компанейский парень, если сбрасывает маску формализма. «Ох, давно я так не ел», — откинулся он на стуле. «Спасибо, что вытащили. Даже не знаю, как вас благодарить». «Есть один способ», — улыбнулся я. «Переходи ко мне на работу». «Что?» Глаза парня чуть не выскочили из орбит. «Для меня честь, я польщен, правда», — залепетал он. «Но, учителю, я не могу. Давай на чистоту», — прервал я его. «Суваля не пойми где и занят не пойми чем. Фирма держится только на тебе, и ты справляешься в ущерб здоровью. Я предлагаю тебе большие деньги и меньшие нагрузки. Плюс отличная компания». Парень оглядел нас всех. «Что с твоим боссом?» — спросил я. «Он у него и он приболел», — не слишком уверенно сказал Да Джон. «Забухал, короче», — наугад пробросил я и по реакции юриста понял, что попал в точку. «Сеул, город хищников», — философски изрек собеседник. «Весь мир такой», — сказал я. «Останешься на месте, ничего хорошего тебя не ждет. Примкнешь ко мне, будет непросто, но интересно. Жизнь одна, живи ее начисто. Если все же решишься, вот адрес». Я протянул парню визитку и встал. «В любом случае, удачи и спасибо. Было приятно с тобой поработать». Домой ехали в задумчивости. Я на автомате крутил баранку. «Думаешь, согласится?» — спросила сидящая справа Джиа. Я лишь пожал плечами. Знать бы еще, что в точности там между строк осталось. Я активировал сканирующее умение, радостно отмечая, что охранник у входа в отель тоже оловянный табурщик. Неожиданно с другой стороны дороги снова почувствовал уже знакомый импульс. Так, например, безымянный или Джиа, могу уже отличить от других, а тут просто прежний уровень мощности, что ли, который встречался не так давно. Я посмотрел в окно. Мы как раз проезжали мимо одной из многочисленных гостиниц, и снова два одаренных, как недавно было. Возможно, просто те же, Чеджу маленький. Да, Джон по обыкновению заехал в полицию и заплатил парочке знакомых патрульных. Они дежурно отчитались, что подобрали Асуваля на пороге одного из баров. Он, как всегда, стал зачинщиком драки. Сотрудники отвезли его домой, а по документам оформили арест, в который уже раз. Кореец поехал в дом учителя, поздоровался с соседкой напротив и вошел через незапертую дверь. «Сан-Синемо», — не слишком тихо, но и не очень громко позвал Да Джон. Он поморщился от смеси отвратных запахов. Чтобы не поскользнуться, как уже не раз бывало, парень отопнул бутылки и мусор от входа и врубил свет. Существо на полу недовольно заворчало и, отвернув лицо от лампы, уткнулось лбом в холодильник. Помощник вздохнул, разжал прилипшие к бутылке пальцы кого-то очень похожего на человека и отставил пустую тару. С кряхтением кое-как уложил источник перегара на диван. Начал стягивать туфель, но тут же пожалел об этом и напялил их обратно. Некогда лучший юрист страны что-то невнятно пробурчал. «Господин О», — толкнул его в плечо парень. «Сан-Синем, Требовательно затряс он. В ответ раздалось лишь невнятное бурчание зомби. «Асуваль, поговорите со мной!» — крикнул Даджон. Один глаз существа открылся. «Доджон!» — недовольно прорычал мужчина и попытался оттолкнуть парня, но рука лишь вяло дернулась, глаз закрылся. «Шел вон!» — парень запыхтел, уже развернулся и собирался уйти. «И это Денидай!» — раздался голос. Помощник вынул все, что было в кошельке, и сунул в грязную ладонь. «Так больше не может продолжаться», — сказал Даджон. «Я устал врать людям. Я очень благодарен вам за все, но с меня хватит. Я ухожу». Глаза Суваля открылись. Он с трудом сфокусировал взгляд на парня, а потом лицо исказило гримаса гнева. От услышанного мужчина словно протрезвел. «Ты...» Он попытался встать. «Да где бы ты был после той истории, если бы не...» «Я-я-я-я-а-а-а!» Заорал хозяин дома. Красные глаза смотрели с ненавистью. Сейчас Суваль больше походил на дикого зверя. «Да я тебя!» – завопил мужчина, поднимаясь. Даджон выпятил подбородок и с вызовом смотрел на учителя. Синсиним замахнулся, но потерял равновесие и с грохотом распластался на полу. «Прощайте!» – тихо проговорил парень и вышел. Тело пребывало в отключке и ничего не ответило. Безымяныш не понял, почему выбрал именно Джисон. Может, из-за того, что она единственная с крашенными в пшеничные оттенки волосами. Он бы вообще не торопился, но проходящая мимо старуха проворчала. «Да подойди ты уже и заговори». Стало стыдно. В самом деле, что он не справится с обычной беседой. Сегодня улов был хороший. Девушки тащили домой тяжелые мешки, оставляя цепочку капель на камнях. «Лучше момента уже не будет», — подумал никто. Они по обыкновению перешучивались, проходя мимо парня. «Привет», — сказал Безымяныш, шагнув вперед, глядя на Джисон и чувствуя, как язык перестает слушаться, а сердцебиение учащается.